«Ладно, ладно, я знал, что ты будешь смеяться. Вот ведь маленький сопляк, проявил бы хоть немного уважения к старшим». Тони подавленно потягивал виски. Он знал, что Инуа будет смеяться. А вот молодой парень, тем временем посмотрел на реактор Арк в груди Тони. Несомненно, он мог вытащить его из Тони. Учитывая ресурсы и персонал Амбреллы, медицинская операция могла быть проведена без особого риска. Разумеется, что броня Тони должна была питаться от реактора в груди. Тем не менее воитель, которым управлял Роуцу, использовал встроенный источник энергии. Тони ведь только что нашел вторую половину своей жизни. Поэтому, глядя на Старка, Инуа все же попытался спросить: «Тебе нужна операция в госпитале Амбреллы?» «Естественно, я гарантирую, что никакого риска не будет». «Нет», сразу же ответил Тони. «Я верю, что смогу решить эту проблему». Вот такой вот Старк, он скорее отравится палладиевым элементом, чем возьмет на себя инициативу и обратится за помощью к другим. Либо он решит проблему, либо умрет. Железный человек всегда вел себя подобным образом. После просмотра фильма «Железный человек 3» вы должны глубоко понять его характер. Однако, чтобы осознать всего Тони, с ним следовало познакомиться лично. Итак, позвольте мне подвести итог. Его боевая броня никогда не являлась хобби или поводом для побега. Это кокон, ожидающий своего часа, и теперь он вырвался из него. Вы можете отобрать у него дом, игрушки и так называемые трюки, но одно никогда не изменится, он всегда будет железным человеком. Тони считал реактор Арк и броню Марк частью себя. Соответственно, вынуть источник энергии все равно, что лишить Старка внутреннего органа. Именно поэтому Тони не выбрал операцию по удалению осколков со своего организма и предпочел оставить Арк, несмотря на то, что он вызывал отравление палладием. Ведь если реактор исчезнет, то тогда ему придется сделать реактор специально для питания брони Марк. Но он этого не хотел. Вот истинная причина. Инуа посмотрел на решительный отказ Тони, он ожидал этого. «Хорошо, но если передумаешь, то Амбрелла не откажется от гонорара за операцию и название больницы, что спасла Тони Старка». Таким образом Инуа свел все к славе и деньгам. После этого Тони кивнул, а его глаза постепенно углублялись. Затем, когда он посмотрел на бокал с вином и спроси: «Разве ты не собираешься спросить меня, почему я настаиваю на закрытии отдела по производству оружия?» Глава 24. Тони нашел свой путь в жизни. Глава 24. Тони нашел свой путь в жизни. Инуа, держа в руке свой бокал, выпил немного вина. Тони, в свою очередь, медленно сказал: «Раньше я думал, что не имеет значения, как я разрабатываю и продаю оружие. Мне казалось вполне достаточным, что моя компания не ведет дел с плохими парнями. Но я обнаружил, что ошибался». Сказав это, Тони сделал глоток вина, а затем продолжил: «В Афганистане я видел, как мое оружие продавали тем террористам, но уверен, что никогда не одобрял этих сделок. Но разве это имело хоть какое-то значение?» В это же время вмешался Инуа: «Ты все равно косвенно убил бесчисленное количество невинных и нормальных людей». «Все верно», — ответил Тони и тяжело кивнул. «Так что на этот раз я сполна сумел ощутить последствия своих поступков. Меня ранили мной уже разработанным оружием. Поэтому я хочу закрыть отдел по производству оружия в Stark Industries. Даже если акции упадут, это не будет иметь никакого значения». Инуа знал, что на этот раз Тони твердо решил закрыть отдел по производству оружия. Ранение заставило Старка понять, что с оружием все будет в порядке, только пока оно находится в его собственных руках. Единственный человек, которому можно доверять в этом мире, это он сам. Думая об этом, Инуа все же напомнил ему: «Тогда тебе придется что-то делать с антиквариатом из Stark Industries. Деньги в их карманах уже уменьшились вдвое, а ты еще и больше не планируешь разрабатывать оружие. Угадай, что они с тобой сделают». Разумеется, что многие акционеры попросту возненавидят Старка, ведь больше всего деньги любят стабильность. Тем не менее, никто из акционеров не решится зайти слишком далеко, ведь в руках Тони очень много различных технологий. Иными словами, весьма неизбежен тот факт, что люди начнут использовать угрозы, чтобы заставить Старка отдать свои наработки. В этом нет ничего невозможно. Даже сам Инуа подвергся нападению наемников в Малайзии, ведь так, как только представится возможность, акционеры и враги Старка сделают свой ход. По сути, в мире бизнеса это вполне нормально. Но Тони это не волновало. Он распахнул свою футболку и показал Инуа свое дугообразное ядро. «Я не боюсь. У меня ведь есть нечто довольно симпатичное. Они не только сбили меня с ног, но и сделали мне больно. Однако также дали мне понять, что я должен делать и что хочу сделать. С этими словами он посмотрел, как Тони снова натягивает на себя футболку. И Нуа поднял свой бокал, чтобы произнести тост. «Тогда, заранее поздравляю тебя с тем, что ты нашел свой путь в жизни, Пинг». Тони и Нуа подняли бокалы. «Ощущения очень приятные, и я не жалею об этом. Боже мой, сколько вы с Нуа выпили». В этот момент пришли Пиппер с Анжелой. Она с удивлением посмотрела на пустую бутылку вина на столе. Целую бутылку выпили только два человека оба. Если бы Тони выпил ее один, то Пиппер даже не стала бы обращать на подобное какого-либо внимания. Но он сделал это на пару с Нуа. А ведь Пиппер всегда относилась к молодому парню, что бросил школу, ради управления компанией, как к подростку, и несколько чрезвычайно опекала его. «Я же сказал, что уже взрослый», — весьма беспомощным голосом произнес Нуа. «Возможно, но вот ему еще предстоит пресс-конференция». «Тони, ты что, решил выступать перед журналистами совершенно пьяным?» Пиппер развел руками и беспомощно посмотрел на Тони, однако тот остался верен самому себе. «А неплохая идея, за это стоит выпить». Тони поднял свой бокал и согласился с предложением Пиппер. О, Потт схватилась за лоб. Если бы она не видела, что у Тони ранена с рука, то сама бы сделала его калекой. Она бы уже давно начала с ним спорить, но... «Поторопись, репортеры все еще ждут тебя». «Хорошо, хорошо, я пойду». Тони допил последний глоток вина в своем бокале. «Тогда мы с Анжелой оставим вас». И Нуа тоже встал, похлопал Тони по плечу, но потом добавил. «Я с нетерпением буду ждать твоей негромкой речи на пресс-конференции». Тони поднял большой палец вверх и сказал. «Конечно, это будет просто незабываемое шоу». Затем они вместе покинули роскошную виллу Старка. И Нуа вместе с Анжелой уехали первыми. А вот Тони пришлось позволить Пиппер отвезти его в частный аэропорт и улететь в Нью-Йорк. Вернувшись в машину, Анжела также отправилась в аэропорт. Разумеется, что и Нуа не мог не спросил. «О чем ты говорила с Пиппер? Почему мне кажется, что ей немного скучно?» На что Анжела, услышав слова и Нуа, с ухмылкой ответила. «Мы говорили о безответственных начальниках, на которых мы работаем, но после сравнения, она все же пожелала стать на несколько десятилетий моложе и начать работать на тебя. Значит, вы собрались вместе, чтобы поговорить об этом. Похоже, что все женщины в мире любили посплетничать и пообсуждать схожие проблемы. А ведь Нуа думал, что они собираются поговорить об управлении компанией, работе, обмене технологиями и так далее». Глава 25. Внешние биологические крылья света. Глава 25. Внешние биологические крылья света. Анжела в свою очередь спросила, почему Тони так стремился встретиться с тобой? Ну, произнес Нуа и слегка задумался. Ему не хотелось раскрывать секрет Тони, и поэтому он подвел небольшой итог. Из-за комфорта и благодарности. Если честно, то благодаря Старку, Нуа узнал некоторые подробности, как именно великий гений рисковал своей жизнью. «Ах, да», — вдруг сказал молодой парень. «Ты ведь видела тот огромный, светодиодный фонарь на груди Тони?» Анжела кивнула, она заметила реактор, когда проходила мимо Тони. «Мне даже стало интересно, что это такое. Концентрированный дуговой реактор, он может генерировать 3 миллиарда джоулей в секунду. Это миниатюрная версия того реактора, что находится под башней Старка». «Совершенно верно. Генератор Тони являлся лишь стартовой версией, и в нем пока не использовалась палладиевая батарея. В этом реакторе также использовался палладий, но всего лишь 1,6 грамма. Но если бы вы спросили Нуа, нужно ли он ему, то молодой парень мог бы сказать вам правду. Естественно, что, не слишком. На самом деле в этом нет ничего удивительного. В теле Нуа использовалась биоэнергия живых организмов. С другой стороны, арк-реактор генерировал электроэнергию. Несомненно, как инструмент он невероятно полезен и мог пригодиться корпорации Umbrella, но сам Нуа в нем практически не нуждался. В это время Анжела повернула голову и посмотрела на своего парня. «Кажется, тебя не слишком интересует этот дуговой реактор». «Что-то в этом роде», — ответил Нуа и кивнул. «Думаю, что через некоторое время у меня будет что-то получше, чем дуговой реактор. Накопитель частиц, квантовая телепортация. Это уже сокрушило все известные технологии». Квантовая телепортация. Бесконтактная телепортация не имела ограничений по расстоянию, не потребляла энергии, а время телепортации близилось к нулю. Но этот метод мог дать его системе только способность к телепортации. А вот ежедневное потребление оставалось недостаточным. Иными словами, Инуэ оставалось лишь ждать, пока его тело шаг за шагом не поглотит нужные гены. После нескольких часов полета на частном самолете, они вдвоем вернулись в их дом. Сидя на диване, Анжела и Инуэ обнимали друг друга. Они вместе смотрели телевизор. Однако время принимать душ еще не пришло. Анжели вдруг достал планшет, пролистала 3D-модели и показала несколько рисунков Инуэ. Тот сразу же посмотрел на них. Это оказались крылья. Инуэ посмотрел на Анжелу и спросил, неужели внешние крылья уже разработаны? Анжели держал в руках сенсорную ручку, крутила ее в своих тонких пальцах. В любом случае, все это питается биоэнергией. Мне просто нужно разработать дизайн и сделать их красивыми. Инуэ внимательно посмотрел на чертежи и модели в своей руке. Каждый конец крыльев оказался соединен с лопатками. Они могли поворачиваться в универсальном полукруглом направлении со спины на 180 градусов. Среди двух возведенных крыльев имелось 5 световых выходов энергии. Похоже, что это и есть направление извержения биоэнергии, о котором говорил его ангелочек. Но Инуэ протянул руку Анжели и попросил у нее сенсорное перо. Посмотрев на ее серьезный вид, девушка вложил ручку в его руку с плохим предчувствием. Инуэ сначала удалил крылья, оставив только скелет, так как эта скелетная структура казалась наиболее разумной. С ней у Анжелы не возникло никаких проблем, но имелись вопросы с перемещением и перенаправлением биологической энергии для извержения легких колтропов. Вместо того, чтобы нести 5 легких колтропов на крыло, почему бы не использовать световые перья? Тысячи перьев света на целой паре крыльев могли бы гибко регулировать направление извержения энергии. Нет, если их только 10, то ими легче управлять, но они не столь гибкие. Свиш-свиш-свиш. Инуэ заставил перо танцевать на планшете. Анжела смотрела на все более совершенные крылья и не хотела их видеть. «Я так долго трудилась, а ты только взглянул, и все постепенно стало идеальным. Это так раздражает». Вскоре Инуэ нарисовала пару крыльев света, сделанных из скелета крыла Анжелы. Правда, они выглядели намного красивее. «Вот, держи». Инуэ передал планшет Анжеле. «Быстрее проведи все расчеты и покажи мне. Хотя сейчас биоэнергии внутри тебя достаточно только для того, чтобы парить, а не летать». Девушка пролистала модели крыльев, держа руку на планшете. Посмотрев на соответствующие рисунки, она сказала, «Как тебе удалось сделать все так быстро? Ладно, но ты должен дать мне понять детали и принципы. Иначе как я смогу измениться? Хорошо, иди сначала прими ванну, а потом продолжим». Инуэ в свою очередь кивнул. Он снял свободную рубашку и пошел в ванную, обнажив свою верхнюю часть тела. Но позади Инуэ Анжела наблюдала за ним и загадочно улыбалась. Глава 26. Бронирование большого дугового реактора. Глава 26. Бронирование большого дугового реактора. Голова Инуэ лежала на подушке в ванне. Он размышлял о системе пожирания генов. Неужели ему придется ждать, пока не появится сюжет Тессеракта? Но что, если он зайдет слишком далеко? Не будем говорить об усилении небесного гена. Сначала ему следует выяснить, насколько он сможет усилить трансформацию венома. Подумав об этом, молодой парень мог бы с тем же успехом пойти к Тане и заказать у него большой дуговой реактор. Малый Старк не продаст, так как будет опасаться, что с него могут создать оружие. С другой стороны, Инуэ не нуждался в концентрированном дуговом реакторе. Ему следовало заполучить именно большой, чтобы обеспечить себя энергией термоядерной реакции. Вот только стоимость соответствующих сменных элементов достаточно существенна. Впрочем, для такого богатого человека, как Инуэ, подобное весьма приемлемо. Поговорка о мире Марвел всегда казалась ему странной: бедные полагаются на мутацию, а богатые – на технологии. Киллиан богат, но он хочет вызвать в себе мутации. Каратель беден, но в его арсенале только технологии. Иными словами, все это еще та несусветная чушь. К тому же его биотехнологии являются и вовсе чем-то средним. Пока он подсчитывал деньги, вших, стеклянная дверь ванной комнаты внезапно распахнулась. В комнату вошла Анжела, завернутая в длинное банное полотенце. Инуэ лежал в ванне, а его руки свисали по обе стороны. «Ты оказалась так потрясен дизайном, но все еще готовы продолжать сражаться? Тогда не вини меня за то, что я одолею тебя и в этом аспекте». Однако Анжела упрямо поднял голову и сказал, «Это мы еще посмотрим». Естественно, что результат оказался вполне предсказуемым. Тем не менее, никто не обратил на него какого-либо внимания. Инуэ отнес Анжелу обратно в кровать и уложил в постель. Его маленький ангелочек уснула крепким сном. Вернувшись на кухню, Инуа достал из винного накопителя бутылку живительной воды. Он разместился на балконе в спальне, спиной к Анджеле. Сев на диван, молодой парень взглянул на океан и статую свободы вдали, после чего сделал глоток. Слегка крепкое, но меня все равно не повлияет. Глядя на бутылку в его руке и надпись на этикетке 96 градусов, а также тот факт, что он только что открыл ее, молодой парень мог подумать, что это не алкоголь, а лишь подделка. После усиления системы, некоторые вещи больше не оказывали на него никакого влияния. Даже если бы он выпил бутылку дихлорваса или клюквы, это не повлияло бы на Инуа. На следующий день, как только Инуа проснулся, он поднял трубку телефона и услышал, что Тони закрыл отдел производства оружия Старка, а акции Старк Индустриес упали более чем на 50%. Иными словами, нет ничего странного, все развивалось, точно так же, как в фильме. Иными словами, сейчас просто идеальный момент, чтобы начать действовать. Взяв свой мобильный телефон, Инуа позвонил Тони, но самое интересное, что Старк пока не проснулся. Трубку взяла Пиппер. «Здравствуйте, мистер Инуа, Тони все еще спит. Хотите, чтобы я его разбудила?» «Нет, не стоит. Просто перезвоните мне, когда он проснется». «Хорошо». Тем не менее он повесил трубку, буквально через несколько фраз. Инуа забыл, что Тони спит допоздна. Также вполне возможно, что Инуа попросту проснулся слишком рано. Все же сейчас всего 7-8 часов утра. Однако под тонким одеялом Инуа почувствовал, как маленькая рука скользит по его животу. Повернув голову, он увидел, что Анжела все еще оставалась полусонной. Ее ноги все так же лежали на его теле. Несомненно, все это реально. Бессознательное состояние все еще могло оставаться вот таким. После того, как маленькая рука Анжелы коснулась его живота, девушка постепенно пришла в себя. Она открыла глаза и увидела, что Инуа смотрит на нее. Анжела закрыла глаза и наклонилась вперед, желая успокоиться. К сожалению, ее действия не остались незамеченными. «Ты не почистила зубы и сейчас хочешь заточить их об меня». Затем на ее лицо легла большая, мощная ладонь. «Анжела, после трансформации, тело не нужно мыть, на нем нет грязи». «Понял». Девушка перевернулась и, оседлав Инуа, начала бить его обеими руками в грудь. «Зачем же так? Я не возражаю, что ты еще не почистила зубки». «Хорошо, хорошо». Инуа взял ее за руки и мог только утешительно сказать: «Не обращай на мои глупые слова внимания, Анжела. Тогда давай еще раз, Инуа. Тогда почему бы нам не почистить зубки друг другу? Ты...» На этом драма раннего утра закончилась. Скажем так, когда у тебя и твоей подружки способности Венома, возможности получить удовольствие от любви становится значительно больше. Более того, они ограничены лишь полетом вашей фантазии. Анжела и Инуа закончили умываться и направились в главный офис корпорации Umbrella. По дороге молодой парень рассказал своей девушке, что хочет договориться с Тони о строительстве большого подземного дугового реактора. Естественно, что Анжела не могла не спросить: «И где ты собираешься его использовать? Нам не нужно так много энергии в Umbrella. Я хочу использовать его не в компании, а для других целей». Затем Инуа указал пальцем на себя и продолжил: «Моя генетическая эволюция требует огромного количества энергии. Оно настолько огромно, что превосходит воображение». «Неудивительно», — ответила Анжели, продолжая вести машину. «Твои гены ужасающе странные. Я никогда не видела такого раньше, и порой мне кажется, что ты сбежал с какого-то фантастического фильма». Глава 27. Изменить внешний вид Венома. Глава 27. Изменить внешний вид Венома. «Тогда как продвигаются твои исследования?» «Ну, я не могу проводить глубокий анализ, но даже наблюдение принесло очень много пользы. Пожалуй, это основная причина, из-за которой Инуа позволил ей изучать свои гены. Трудность в изучении настолько огромна, что исследования можно вести годами, не добиваясь каких-либо значимых результатов. Пожалуй, что подобное исследование не смог бы завершить ни один из ученых вселенной Марвел. В противном случае ген вечных уже давно мог оказаться скопирован. Более того, разве бы ему понадобилось столько инопланетных монстров, чтобы помочь ему контролировать планету? В конце концов, только Звездный Лорд носил половину его генов. Пока они разговаривали, их авто въехало в промышленный парк, где расположилось здание главного офиса Umbrella. Они поднялись на лифте в офис на верхнем этаже. Инуа достал планшет, а затем нарисовал несколько чертежей. Инуа рисовал, а потом сказал: «Наверное, стоит сначала сосредоточиться на изучении характеристики венома. Это будет весьма полезно в будущем. У него много тем факторов роста и способов применения. Более того, это не так сложно, как изучение предыдущих генов. Анжела стояла рядом с Инуа, держа в руках свой планшет и делала некоторые заметки. Тогда как назывался наш предыдущий генетический проект, ММ? Инуа задумался на мгновение, а затем использовал то же название, что и в системе. Давайте назовем его проект «Небесный ген». Ангели также посчитал, что это вполне допустимо. А тем временем Инуа продолжил. Давайте не будем говорить о способности регенерировать отрубленные конечности. Ты уже и так видела это раньше. Поэтому нам стоит создать более расширенную тему и бросить ее на экспериментальную базу в Лос-Анджелесе, чтобы они сделали биомеханические конечности. Угу, биомеханические руки, ноги, пальцы, пальцы ног и т.д. Хорошо, пусть изучают. После внедрения этой технологии, с добавлением твоих нанотехнологий, появятся новые разработки. Что касается того, почему Инуа хотел создать биомеханические конечности, тут все просто. Теперь он не мог просто регенерировать свои отрубленные конечности, а самой большой силой Мерсии являлись нанобиотехнологии. Иными словами, они могли создать идеальную конечность, принести ее сюда, а затем позволить нанотехнологиям Анжелы присоединиться с ней. Получится новая передовая разработка. Естественно, что эта технология предназначалась не только для искусственных конечностей, но и для выращивания искусственных тел в будущем. Разумеется, многие скажут, что это нарушает этику. Однако не те, кто нуждался в помощи. Когда у вас заканчиваются органы, кто в здравом уме откажется от искусственных? После получения инвалидности вы захотите искусственные конечности или нет? Анжела кивнула и записала все на планшет. В Амбрелле они могли не беспокоиться об утечке информации. Внутренняя локальная сеть и основное оборудование использовали только кабель для передачи данных, а не Wi-Fi. Иными словами, чтобы попасть к важным данным, вам необходимо находиться в здании. Удаленные взломы и вторжения невозможны. Так что неважно, насколько хороши ваши технологии, вы не заработаете ни цента, если у вас нет соединения. Даже самые мощные хакеры боялись глобального отключения электричества. Анжела посмотрела на Инуа, что разговаривал и рисовал на своем планшете, и с любопытством спросила: «Что ты делаешь?» «Переделываю свой дизайн», сказал Инуа, но не остановился. «Так как вчера вечером подтвердилось существование крыльев, моя трансформация венома должна выглядеть подходяще, ведь так, тусклые черные мышцы вместе со светлыми крыльями будут выглядеть уж слишком уродливы. Думаю, сменить цвет и пропорции». Анжела посмотрела на измененную внешность венома Инуа и кивнула. «Хорошо, тогда я пойду в лабораторию». Хм. Анжела взял в руки планшет, подошел к лифту, стоящему рядом с книжным шкафом, и спустился в подвал. Тем временем, Инуа все еще рисовал в своем кабинете, в то время как на его столе зазвонил телефон. Джингл Беллу. Он поднял трубку и посмотрел. Хм, Тони Старк, соединяю. Хуа. После установки связи Тони сначала фыркнул и лишь потом сказал. Я слышал, как Пиппер сказала, что ты мне звонил. В чем дело? Извини, я только сейчас проснулся. Инуа в свою очередь включил режим громкой связи, положил телефон на стол и продолжил рисовать. Видя, как резко падают твои акции, я хочу предложить тебе сделку. Можешь построить гигантский дуговой реактор рядом со зданием Амбреллы. Хм, я сомневаюсь, что ты шпионишь за мной, и надеюсь, что это просто шутка. А что, что-то не так? Просто вчера вечером у меня произошел прорыв с этим гигантским дуговым реактором. Разве это не прекрасно? Произнес Инуа, сказал. Просто построй новейший, я переведу тебе деньги. А нет, даже не думай. Внезапно, Тони громко отказался. Твое лекарство мне очень помогло, так что это мой ответный подарок. Хорошо, Тони, я понимаю, что твоя жизнь бесценна, но сколько стоит мое лекарство? Недовольно сказал Инуа. Его себестоимость и себестоимость реактора просто несоизмеримы, ведь так, если ты не согласишься, то я не приму заказ, и Старк Интерприсе откажется его выполнять. Тем не менее Тони оказался тверд, серьезен и непоколебим. Глава 28. Тони отдает гигантский реактор Ковчега просто так. Глава 28. Тони отдает гигантский реактор Ковчега просто так. Что ж, это также очень соответствует характеру Тони. Если ему оказали услугу, то он отплатит услугой за услугу. Хорошо, без проблем. Инуа вытянулся в кресле. Ты все равно не потеряешь много денег, Даже если акции Stark Weapons Manufacturing резко упадут, подразделение по производству оружия являлось лишь частью Stark Industries, причем не самой большой. К сожалению, специфика производства такова, что его разработка достаточно дорога, а клиентов, способных оплатить товар, не так уж много. Именно поэтому на рынке оружия огромная конкуренция, но ни одна компания, занимающаяся торговлей вооружением, не ориентируется только на него. Ведь сегодня вам могло повести заключить выгодный контракт, а уже завтра ваш товар мало кому нужен. Поэтому либо вы занимаетесь чем-то еще, либо активно торгуете на черном рынке. Таким образом, даже если Stark откажется от производства оружия, это не станет серьезным ударом по его компании. С другой стороны, лишних денег также никогда не бывает. Нужно быть полным идиотом, чтобы не понимать этого. «Хорошо», — произнес Тони, — «я пришлю кого-нибудь сегодня, а у меня еще есть некоторые дела». «Хорошо, буду ждать». После этого они оба положили трубки. К этому моменту Инуа закончил создание нового дизайна. На этот раз его Веном стал еще более огромным. Однако новая форма, хотя бы на первый взгляд, не походила на инопланетное существо. Вместо этого Веном выглядел как некое слияние генетики и технологий. Своего рода киберпанк, технологии будущего и комбинированная версия брони. Инуа добавил и модель крыльев на эту модель тела. Вышло довольно неплохо. Это больше похоже на это, что он хотел. Его вид стал более совершенным. Инуа просмотрел модели и чертежи на своем компьютере, после чего наконец-то остановился на этом. Повернувшись боком, он взял небольшой пульт со своего стола. На нем находился ряд различных кнопок. Инуа нажала на две из них. Шторы в его большом кабинете с севера на юг закрылись автоматически. Затем в помещении зажегся свет. Инуа встал и вышел на свободное место. Трансформация Венома. Вших. В мгновение ока, его рост снова увеличился до 230 см. Он подошел к окну от пола до потолка и посмотрел на свое отражение. Матовый черный цвет оказался преобразован в низкопрофильный внешний вид с серебристым основным цветом и черными акцентами. Мускулистый вид прежнего Венома полностью исчез. Вместо этого он выглядел как обычный человек, одетый в блестящую броню, что плотно прилегало к телу. Инуа удовлетворенно кивнул, а затем его лопатки снова слегка сдвинулись. Вишь, в тот же момент крылья оказались развернуты. Что ни говори, а Инуа выглядел действительно круто. Учитывая эстетику супергероев США, у него может появиться куча преданных фанатов. Причем даже если он сделает что-то плохое. ХМ. Отменить преобразование. Система пожирания генов. Новая способность Венома. Перьевые крылья света. Это. Инуа внимательно проверил систему. Развитая способность окажется записана в систему. Это также означало, что Анжела тоже может ими воспользоваться. Ведь так. Инуа, что уже отменил свою трансформацию, подошел к своему столу и нажал на пульт управления, чтобы снова открыть шторы. Затем он сообщил Анжеле по телефону о произошедшем. Теперь благодаря способности трансформация в Венома ты можешь мгновенно использовать крылья света. ХМ, хорошо. Через несколько мгновений раздался удивленный голос Анжелы. Я еще не закончила работу над этим. Почему все сразу же работают? Инуа в свою очередь слегка улыбнулся. Это фактически эффект материнского гнезда. Если я дам тебе разрешение на наследование способности, то и твой суп Веном сможет ее использовать. Но тебе все равно нужно все досконально изучить, иначе ты не сможешь его хорошо использовать. Хорошо, я поняла. Анжела в свою очередь радостно улыбнулась и положила трубку. Система пожирания генов. Новая способность Венома. Эффект матрицы. Сознание матрицы. Вот и все. Инуа все понял. В возможностях, заложенных в систему, нужно разбираться досконально, чтобы заполучить доступ к полному набору настроек. Хорошо, тогда еще раз посмотрим на детали способности. Сознание материнского гнезда. Любое существо, порожденное вами на любом уровне, будет верно служить вам. Эффект материнского гнезда. Суп-веномы имеют идеальную связь друг с другом, но только после получения разрешения. Все это казалось правильным. Такова суть симбиотов. Тем же вечером строительная бригада Тони прибыла в промышленный комплекс Umbrella для планирования объема и стандартов строительства. Но из-за подземных лабораторий под зданием, Инуа попросил их построить создать реактор рядом с компанией. По сути, реактор станет субблоком. Разумеется, что первым делом строители возвели защитное ограждение. Это заняло меньше нескольких дней. Затем оказался построен гигантский арк-реактор. Размер одного такого генератора энергии составляет около 10 метров в диаметре. Мощность же зависит от того, сколько термоядерных элементов вы хотите в него добавить. Например, Тони сейчас использует палладий. Он является незаменимым основным материалом в таких областях высоких технологий, как аэрокосмическая промышленность, авиация, навигация, вооружение и ядерная энергия. Вот только стоит он смертельно дорого. Но для Амбреллы все это не более чем пустяк. Инуа прибыл к подземному реактору в субблоке. Внутри него по круговым каналам быстро передавалась холодная голубая энергия синтеза. Рука Инуа оказалась прижата к аппарату, когда он подготовил систему к установлению квантового канала передачи энергии с реактора АРК. Глава 29. Создание энергетической связи с реактором АРК. Глава 29. Создание энергетической связи с реактором АРК. Установка энергетической связи. Система пожирания генов. Пожирание генов. Небесный ген 1% плюс веном 41% плюс. Распределив поток энергии равномерно на два вида генов, Инуа убрал руку. Небесный ген может развиваться медленнее, но способность Венома должна в скором времени получить ощутимый толчок. Разобравшись с этим вопросом, молодой парень покинул реактор АРК. Инуа снова вернулся в свой кабинет. Внезапно, его телефон снова зазвонил. Причем на этот раз с ним хотел связаться кто-то действительно особенный. Абадая Стейн, также известен как Железный Торговец. Именно он стоял за похищением Тони во время его деловой поездки в Афганистан. Естественно, Инуа не мог не ответить на телефонный звонок. «Приветствую, Инуа, как дела? Чувствуешь себя лучше?» Как только связь оказалась установлена, Абадая сразу же перешел в наступление. Инуа в свою очередь включил громкую связь, положил телефон и подошел к окну, чтобы посмотреть на статую свободы. «Благодарю, неплохо. Что я могу для вас сделать? Ох ты все такой же простой и сухой, как всегда!» Стейн притворно возмутился, а потом сказал: «Хорошо, тогда я тоже сразу перейду к делу. Сегодня в 8 вечера в зале Дитирни Тони будет вручать большую сумму пожертвований фонду семей пожарников. Он хотел бы, чтобы ты тоже присутствовал, так что я позвонил, чтобы пригласить тебя лично». Разумеется, что Инуа все прекрасно понимал. Абадая ему явно лгал. Тони ничего не знал, ни об этом звонке, ни о самом приглашении. По сути, все это минимизация урона, что проводил Абадая. Если Инуа посетит данное мероприятие, то сможет очень помочь Stark Industries создать позитивный импульс в обществе. В конце концов, самого Инуа считали кем-то вроде очень доброго самаритянина. Для главы фармацевтической корпорации создать и поддерживать подобный образ не составляло никакого труда. Достаточно лишь время от времени пафосно жертвовать Красному Кресту партии медикаментов, а также периодически дарить различным мед, учреждениям дорогое медицинское оборудование. Таким образом, хотя корпорация Umbrella зарабатывала огромные деньги на здоровье людей, никто не считал ее чрезвычайно жадным монстром. А так как все ее препараты отличались еще и качеством, многие считали, что корпорация Umbrella тесно связана с народом и прекрасно понимает проблемы простых обывателей. Естественно, что для власть имущих, такие народные лидеры, как Инуа, являлись весьма важным фактором, что мог влиять на многие вещи. Так если бы Абадая сумел пригласить главу Амбреллы на вечеринку, что устраивала оружейная компания, ставшая на путь исправления, то ее акции могли мгновенно вырасти, по крайней мере, сразу на несколько пунктов. Но это не значит, что Инуа не должен ехать, скорее, ему хотелось посетить эту вечеринку. Поэтому, услышав приглашение Стейна, он ответил: «Хорошо, нет проблем, я буду, но чуть позже». «Ха-ха-ха-ха, а как же иначе?» Услышав ответ, Абадая сразу же радостно сказал: «Большой человек точно не приедет раньше». После этого он попрощался и положил трубку. Абадая являлся типичным капиталистом, готовым пойти на все ради денег. Он зарабатывал огромные суммы, но ему всегда казалось мало. До несчастного случая с Тони. Все оружие, что они производили, создал именно Старк. Все каналы сбыта тоже оказались связаны с Тони. Совет директоров просто держал акции, а Абадая вел дела только после смерти Говарда и до того момента, как Тони возглавил компанию. Тем не менее, власть ему очень понравилась. Ведь зачем еще нужна эта попытка свергнуть Тони как владельца? Инуа посмотрела на время. Сейчас только полдень. Вернувшись к своему столу, он сообщил Анжеле, что они сегодня идут на вечеринку к Тони. Ведь как можно прийти на подобное мероприятие без пары? Ночь. Анжела приехала на суперкаре R8 немецкого автопроизводителя к концертному залу Дитирни. Их автомобиль, суперкар с двумя сиденьями, мощным двигателем, расположенным посередине, максимальной скоростью 316 км/ч, мог похвастаться серебристо-желтым цветом. Конечный результат можно выразить одним словом – красивый. «Ободая, Старк?» – спросила Анжела, пока они ехали. «Так почему ты решил все принять приглашение? Мне просто стало интересно», – Инуа хмыкнул, положив ее на стекло машины. «Как я мог закрывать на это глаза, когда мне приходилось подыгрывать?» «Ха-ха», – Анжела весело засмеялась. «Порой ты такой смешной». Проехав некоторое время, они прибыли в концертный зал Дитирни. За его пределами швейцары и охранники не пропускали длинноруких журналистов. Но когда последние увидели автомобиль корпорации «Амбрелла», они усилили натиск. Но сотрудники службы безопасности немедленно подошли и быстро разогнали журналистов. Они выстроились в коридор, чтобы физически освободить проход для Инуа. Как только все оказалось готово, молодой парень вышел из машины. Инуа взял ключи у Анжелы и отдал их стоящему рядом парковщику. Тот в свою очередь отогнал машину на стоянку. Тем временем Анжела взяла Инуа за локоть, и они направились в концертный зал. Пока они шли по красной дорожке, группа журналистов выкрикивала различные вопросы. «Скажите, мистер Инуа, вы приехали сюда, чтобы заключить контракт с Stark Industries? Могу я спросить, какие отношения у вас с Тони Старком? Я слышал, что мистер Тони Старк пригласил вас, это правда. Могу я узнать, есть ли у корпорации Umbrella новейшие исследования?» Глава 30. Посещение вечеринки Тони и интервью. Глава 30. Посещение вечеринки Тони и интервью. Вот только, по-видимому, Инуа не собирался отвечать им на эти вопросы здесь. За несколько часов до этого, Тони находился в лаборатории и красил свою новейшую броню Марк. Этот доспех уже использовал новейший реактор Арк и ядра Палладия. В этот момент по телевизору перед Тони транслировался выпуск новостей. Сегодня вечером в 20:00 в зале Дитирни мистер Тони Старк вручит фонду семей пожарных существенное пожертвование. На мероприятие приглашены многие известные личности. Так его посетил президент Umbrella Enterprises, мистер Инуа. Станет ли это визит началом сотрудничества между Stark Industries и Umbrella или нет, давайте подождем и посмотрим. Как только прозвучали эти слова, Тони посмотрел на телевизор и в недоумении замер. Однако потом обратился к Джарвису. «Я, что еще не проснулся, откуда подобные заявления? Разве я приглашал Инуа?» На что и сразу же ответил. «Ни то, ни другое, сэр». Тони подпер подбородок и посмотрел на время. «Сколько еще нужно времени на покраску?» 5 часов, сэр». «Хорошо, тогда не стоит меня ждать». Тем временем в Дитирни Инуа вместе с Анжелой подошли к банкетному залу. Ободая сразу же их заметил и поэтому незамедлительно подошел, держа в руках небольшой бокал с вином. Хотя он выглядел зрелым, в глубине его глаз всегда сверкала зависть и ревность. В особенности, когда Стейн смотрел на таких молодых и успешных людей, как Тони или Инуа. Подойдя, Ободая сказал: «Привет, вы довольно рано. Тони, возможно, придется немного подождать. Он сейчас слегка не в духе». Инуа выслушал этот бред с серьезным лицом и ответил: «Тогда я зайду первым, мне нравятся более тихие места». «Хорошо, сотрудники службы безопасности проводят вас внутрь, или если хотите, я сам составлю вам компанию». «Нет, нет, мы не хотим тебя утруждать, так что развлекайся». После этих слов, держа Анжелу за руку, Инуа вошел в банкетный зал, что оказался наполнен золотым светом и музыкой. Их пара взяла 2 бокала вина и проследовала к более тихому месту. Анжела и Инуа сидели рядом и повернулись друг к другу. После этого молодой парень спросил у своей девушки: «Как ощущения? Как тебе обстановка?» Анжела сделала небольшой глоток из своего бокала и непринужденно огляделась вокруг. «Думаю, мы сейчас испытываем весьма схожие чувства. Да, кажется, в подобных вопросах у нас никогда не появлялось 2 разных мнений. Инуа и Анжеле никогда не нравились все эти модные штучки. Девушка предпочитала оставаться в лаборатории и проводить исследования. А ему нравилось делать все просто и прямолинейно. «Здравствуйте, мистер Инуа». В этот момент рядом с их парой раздался добродушный мужской голос. Инуа посмотрел на его обладателя и сразу же произнес: «Приветствую вас, агент Колсон». Услышав эти слова, тот улыбнулся и ответил: «А у вас память гораздо лучше, чем у Тони Старка. Как идут дела с препаратами Umbrella? Все ваши агенты в безопасности и довольны? Постороннему этот вопрос мог показаться странным, но для этих двоих подобное не более чем рутина. Ваши лекарства, как всегда, обнадеживают. Приятно это слышать. После небольшого разговора Коулсон ушел. Его главным заданием на сегодня являлся Тони. Тем не менее с Инуа у него сложились весьма хорошие отношения. Поэтому, увидев молодого парня, агент не мог не поприветствовать его. Похоже, что их служба национальной безопасности довольно хорошо подготовлена в профессиональном плане. Похоже, даже Анджела не любила произносить прежние названия щита полностью. А как может быть иначе? Произнес Инуа, глядя на удаляющуюся спину Коулсона. Где проблемы, там и они. Думаю, в будущем нам придется иметь дело с ними. Анджела кивнула и решила узнать побольше об этом бюро. Приветствую, мистер Инуа. Здравствуйте, мисс Анджела. В этот момент рядом с ними раздался еще один мягкий, но на этот раз женский голос. Инуа повернулся и увидел незнакомую ему женщину. Она выглядела неплохо, хотя и была не в его вкусу. Вы, Кристин, женщина с длинными, коричневыми волосами мимоходом протянула Инуа свою визитку. Молодой парень взял ее и прочитал. Журналист, но не с телевидения, а с газеты. После этого Инуа передал визитку Анджеле. Та также изучила ее и отложила. «Что вы хотели? Я так восхищаюсь вами, можно взять у вас интервью?» Молодой парень посмотрел на девушку и увидел у нее только ручку с бумагой. Никакого диктофона или фотосъемки. Инуа чувствовал себя довольно хорошо в отношении таких журналистов. У нее только ручка и бумага, а не длинный список вопросов, огромный диктофон и везде снующий фотограф. Глава 31. Взбешенная женщина-репортер и язык жестов Тони. Глава 31. Взбешенная женщина-репортер и язык жестов Тони. Так что Инул решил дать этой девушке шанс. Нет проблем, думаю, у меня есть около 10 минут. Правда, потом я буду занят. Все в порядке. Интервью займет всего несколько минут. Кристин радостно поставила свою маленькую сумку перед собой. Под настороженным взглядом Анжелы она сразу же села с ручкой и бумагой. После чего спросила у Инуа, есть ли у вас какие-либо мысли по поводу того, что общество сейчас называет самой доброй и совестливой компанией, КХМ. Я просто делал то, что должен и занимался бизнесом с чистой совестью. Кристин взмахнула ручкой и записала это в блокноте. Тем не менее ее тело также приближалось к Инуа. Затем она продолжила задавать вопросы. На этот раз вы здесь, чтобы заключить партнерство с Stark Industries, или у Umbrella близкие отношения с мистером Старком. Инуа же сделал глоток своего напитка и ответил, «Нет, я пришел сюда исключительно как частное лицо, так у меня хорошие отношения с Тони, ни о каком взаимодействии на корпоративном уровне речь не идет. Значит, у вас хорошие отношения с мистером Старком?» Казалось, что журналистка наконец получила что-то захватывающее. Так что Кристина просто не могла не повысить голос. Инуа кивнул, а потом, подняв свой бокал, произнес. Именно так, в чем проблема? Но разве он не косвенный убийца, что продавал свое оружие террористам, преследующих невинных людей? После этих слов Кристин достала из сумки стопку фотографий, показывая их Инуа. Это доказательство, что я собрала. Все оружие создано Stark Industries. Молодой парень взял снимки и несколько мгновений рассматривал их. Как оказалось, девушка не лгала. Речь шла даже о новейших ракетах. Думаю, что все это вы должны передать Тони лично. Ознакомившись, Инут передала фотографии обратно Кристине. Возможно, все дело в том, что правда не оказалась раскрыта полностью. Хотя Тони и в самом деле совершил много ошибок. Все верно, он дьявол, а вы ангел. Кристина убрала фотографии, но потом положила ногу на колени Инуа. «Я уверен, что все предпочитают корпорацию Umbrella. Она словно зонтик, что защищает людей. Все, что нам нужно сделать, это заплатить за небольшую медицинскую помощь, и она укроет нас от стихии на максимально возможный срок». Тон девушки казался не только весьма искренним, но пылким, словно у верующего во время паломничества. КХМ. Анджела, используя преимущество своих длинных ног, шагнула между ногами Инуа и Кристины, после чего сказала, «А вот и Тони Старк, думаю, вам пора заканчивать с интервью». Кристин с завистью посмотрела на Инуа, а затем она опасно озирающуюся Анжелу. Вдруг девушка быстро поцеловала шею молодого парня и сразу же сбежала, забрав свою сумку. Инуа посмотрел на маленькие, черные, шелковые ноги Анжелы, лежащие рядом с его коленями, и просто развел руки в стороны, показывая свою беспомощность. «Это не моя вина». Маленький ангел убрала свои милые ножки, сделала маленький глоток вина и равнодушно сказала: «Наташа, мне показалось, хоть и раскрепощенной, но вполне нормальной. Такая себе смелая и независимая девушка. Но вот это уже переходит все грани нормального и допустимого. А я ведь говорил, что этот не сработает», — несколько беспомощным голосом произнес Инуа. «Наташа, мне тоже показалось ненормальной, но ты сказала, что все в порядке. Я же ответил, что нет. Мне все равно, я выберу за тебя». Посмотрев на Анжелу, что вела себя как кокетливая младшая сестра и сейчас даже немного надулась, Инуа улыбнулся и сказал: «Хорошо, выбирай сама». Стало очевидно, что она больше не может справиться с ним и хочет найти себе напарницу. Но сам молодой парень в этом оказался совершенно не заинтересован. «Анжела — самая идеальная девушка на свете, и второй такой не найти». Инуа улыбнулась и сделала последний глоток своего напитка, затем посмотрела на бармена. Он обнаружил Кристин, уже яростно противостояла Тони. Похоже, что речь, как и ранее, шла о продаже оружия Stark Industries террористам. Естественно, что прошло немало времени, прежде чем Тони наконец избавился от нее. Затем он повернул голову и увидел Инуа. Тот поднял пустой бокал в руке, а потом жестом указал на столик с напитками. Тони в свою очередь сделал жест рукой. После этого он указал на улицу и при помощи четырех пальцев обеих рук показал двух маленьких человечков. Инуа кивнул головой в знак того, что все понял. В конце концов Тони просто взял бутылку вина и вышел первым. «О чем вы тут переговариваетесь?» Анжела посмотрела на своего возлюбленного и задала несколько вопросов. «Вы что, говорите на инопланетном языке? Почему вы знаете, что значит все эти жесты рук?» «Анжела, тебе нужно чаще выбираться с лаборатории. Все ведь понятно». Тони сказал, что сначала найдет Пиппер, а потом вернется к нам. Инуа поставил свой пустой бокал и стал ждать, пока придет Тони. Потрясающе. Через некоторое время, под музыку золотого зала, Пиппер шла вперед, держа запястье Тони, в то время как Старк держал в руке бутылку вина. Глава 32. Серьезный разговор с Тони. Глава 32. Серьезный разговор с Тони. Затем их пара направилась к столику Инуа. Тони поставил вино на стол и сел рядом с молодым парнем. Пиппер, с другой стороны, села напротив парней, и к ней присоединилась Анжела. Усевшись, Тони только потянулся за бутылкой, как Потс выхватила ее у него из рук и сказала: «Я налью, а тебе нельзя столько пить». «А нет», — неохотно произнес Тони, — «у меня сегодня очень плохое настроение, а ты собираешься отобрать у меня выпивку». Но как бы ни жаловался Тони, Пиппер уже давно привыкла к подобной ситуации, а вот Инуа уже давно выпил свой напиток, так что Пиппер улыбнулась и снова наполнила его бокал. Впрочем, Тони она тоже налила, но совсем немного. Даже так, обнаружив, что никто не обращает на него внимания, Тони в расстроенных чувствах поднял бокал и позвенел им с Инуа. Молодой парень, в свою очередь, сделал глоток и сказал: «У тебя плохое настроение из-за фотографии, что она тебе показала. Я могу гарантировать, что ничего не знаю о всех этих поставках», — произнес Тони. «Но ведь всего несколько дней назад твоя компания и Абадая могли утвердить их и без тебя». Тони в свою очередь кивнул головой в гневе и сказал: «Верно. Буквально несколько дней назад Stark Industries объявила, что исключила Тони из совета директоров. Он имел право на дивиденды, но теперь руководство находилось уже не только в руках Тони. Все, что будет происходить в будущем, должно пройти через советы Абадаю». Наблюдать за разговором боссов двух глав гигантских компаний Анжела и Пиппер предпочли не вмешиваться. Девушки в этот момент разговаривали о своем, о девичьем. Пиппер даже приготовил для них отдельную бутылку вина. «И что ты намерен делать в подобной ситуации?» — покрутив бокал в руке и продолжил. «Пойти пообщаться с Абадаей позже, спросите его, почему он переступает черту, зачем совместил светлый и темный бизнес вместе». Тем временем Тони замер. Он действительно хотел это сделать, но почему-то всегда чувствовал себя немного глупо. Впрочем, похоже, что не только ему пришла подобная мысль в голову. «Так что», — Тони произнес, — «он сделал это, чтобы получить чистую прибыль, пусть и нарушая правила. Абадая думал исключительно о будущем компании». «Да ладно, но ведь теперь это весьма глупо уже», — невозмутимым голосом сказал Инуа. «Прошлое – это прошлое, разве сейчас тебе не следует думать о том, как исправить будущее? Думаешь, если просто поговорить с Абадаей, то он выслушает тебя и признает все свои ошибки. Разумеется, что нет, он лишь еще больше разозлится на тебя. Кроме того, даже если он признает все, что сделал и что это только его решение, то ведь совет директоров уже выгнал тебя. Так что все твои слова могут сделать его еще сильнее и нанести намного более болезненный удар. Допив одним глотком вино, Инуй поставил пустой бокал прямо перед Пиппер. Тони в глубокой задумчивости посмотрел на кубики льда, плавающие и кружащиеся в его бокале. Пиппер в свою очередь взглянула на 18-летнего подростка, что читал нотации ее боссу. Застыв на мгновение, она все же снова наполнила бокал. Инуя в свою очередь сразу же его забрал. И вот мгновение спустя, Тони, наконец, отреагировал и посмотрел вверх, после чего пошутил. «Почему у меня такое чувство, что мой отец здесь? Где он?» Сказал тот и потом начал осматриваться. «Эй, я не настолько стар», сказал Инуя и поднял свой бокал. «Да ты сам почти вдвое старше меня, Бинг». Тони тоже поступил схожим образом и снова раздался звон. «Ты не так стар, но у тебя весьма схожий стиль вести разговор. Используй устройство для изменения голоса, и тогда я вполне могу решить, что со мной разговаривает опытный дедушка. Этот щеголь действительно самодовольный гений». Он быстро принял и все сразу же понял. Немного поразмыслив, он почувствовал облегчение и, предположительно, все осознал. Инуя говорил правду. Впрочем, сам молодой парень также не любил сожалеть о прошлом, потому что никогда не жалел о содеянном. Лучше всего поторопиться и двигаться дальше сегодняшнего дня. «Думаю, что вам достаточно, ребята», Пиппер закрыла бутылку и поставил ее под стол. Но ее удивляло то, что Тони словно невероятно пьян, хотя выпил лишь несколько бокалов, а Инуя, наоборот, выпил непривычно много, но с ним ничего не случилось. Заметив, что Пиппер с любопытством смотрит на него, понял, что пришло время устроить шоу. Сначала он использовал свои способности, чтобы сделать свое лицо более красным, поэтому казалось, что алкоголь все же подействовал. Затем, двигаясь немного более вяло, он сказал: «Это, а когда закончится вечеринка? Думаю, мне пора домой». Пиппер посмотрела на Инуя в таком состоянии и понял, что тот все же не умеет пить. Она взяла со стола бокал и сказала: «Вы можете уйти в любое время. Все же главное действующее лицо Тони. Но вам придется воспользоваться боковой дверью, иначе вас замучают репортеры». Глава 33. Наказание Анжелы, посмевшей насмехаться над своим боссом. Глава 33. Наказание Анжелы, посмевшей насмехаться над своим боссом. «Хорошо, Пиппер, тогда мы с Инуя покинем вас первыми», сказала Анжела, а затем встала со своего места. Она подошла к Инуя, взяла его за плечи и помогла подняться. Они последовали за Пиппером и прошли через боковую дверь в гараж. «Пока, Анжела, пока». Уже сидя в суперкаре R8, Анжела и Пиппер попрощались, а затем помахали рукой. После этого машина завелась и выехали из подземной парковки. Так что журналистам, осаждавшим входную дверь, так и не удалось дождаться Инуя. Покинув концертный зал Дитирни, молодой парень откинулся на заднее сиденье и снова открыл глаза. Он вдоволь потянулся. Ах, удобно растягивая ленивую спину и обдуваясь морским бризом, дующим из спортивного автомобиля, молодой парень чувствовал себя очень хорошо. С горем пополам ему удалось предупредить Тони куда серьезнее относиться к Абадаю. Кто знает, может, на этот раз последний не сможет вырвать реактор арка из груди Тони. Тем временем Анжела взглянула на Инуя и улыбнулась. «Ты не заметил, как Пиппер смотрела на тебя, когда ты читал лекцию Тони? Это была смесь неверия, удовольствия и восхищения. Я видела все со стороны». Услышав это, Инуя на мгновение потерял дар речи. «Пиппер, она ведь, не, разумеется, что нет», сказала Анжела и усмехнулась. «Это скорее была материнская любовь и гордость за повзрослевшего ребенка. Я не могу так сказать, а вот Инуя выразился иначе. Она чувствует, что вроде как заботится обо мне, но мы ведь находимся в разных положениях. Вот почему все произошло именно так. Наверное, ей хочется проявить больше опеки, но она не решается». У Анжелы действительно сложилось впечатление, что Пиппера очень хорошо заботится об Инуа. Хотя, возможно, таким образом она попросту хочет заставить Тони ревновать. «Так что ты не более чем красивый предлог», сказав это, Анжела усмехнулась и больше ничего не добавила. Инуа в свою очередь повернул голову, чтобы посмотреть на нее. «Ну и ну, да как ты смеешь насмехаться над своим боссом? Готовься, сегодня ты будешь наказана». После того, как Анжела с Инуа уехал на своей машине, Пиппера опустила руку и вздохнула, Тони был бы великолепен, если бы вел себя так же, как глава Амбреллы. А ведь он пережил столько всего, будучи еще таким молодым. Эта мысль не являлась завистью или сетованием со стороны Пиппер. Скорее всего, она отдавала небольшой душевной болью. Что делали другие люди в 14-15 лет? Наслаждайтесь беззаботностью школы, верно? Что делали молодые парни в 18 лет? Вдыхали ощущение свободы и жизни в университете? Ведь так? Инуа ничего подобного не испытывал. Пиппер вернулся в банкетный зал через боковую дверь. Тони сидел на стуле, с бокалом в руке и наблюдал за танцующей толпой. Тем не менее, он словно о чем-то размышляя. Увидев, что Пиппер вернулась, Тони одним глотком допил свое вино, поднялся на ноги и протянул ей руку со словами: «Давай и мы пойдем домой». В этот момент Пиппер также почувствовала намек на то, что в Тони что-то изменилось, но она не могла сказать, что именно. Девушка подошла и помогла Тони выйти из банкетного зала, но не через боковую дверь, а по красной дорожке. Абадая в этот момент как раз хвастался перед длинной вереницей репортеров о том, что он задумал для будущего своей Stark Industries. Если говорить проще, то обрисовывал общую картину. В этот момент Тони подошел к нему и потрепал его по плечу. Абадай обернулся и с улыбкой сказал: «О, Тони, ты выглядишь так, будто хорошо провел время». Тем не менее, Старк просто сухо спросил: «Это ты продал оружие? Ответь только да или нет». В этот момент лицо Абади изменилось, он не ожидал, что Тони пойдет на пролом. Тем не менее, Абадай не стал юлить: «Да, я подписал бумаги». Затем он добавил: «Тони, мы всегда должны зарабатывать деньги, совет директоров следит за этим. Мы же не можем просто прекратить производство оружия и пойти продавать бутылки с молоком». Тони получил ответ, но, вспомнив слова Инуа, подавил свой гнев и лишь прошипел сквозь стиснутые зубы: «Я ведь сказал, в чем суть торговли оружием, и вы, ребята, дали мне заверение. Если бы мне не сказали, что мое оружие находится у террористической организации, я бы поверил вам на слово». Глядя на Тони, что казался совершенно растерзанный, собирался разорвать все связи, Абадай перестал притворяться. А в этот момент журналисты выкрикивали свои просьбы сфотографировать их вместе. Тони повернулся, обняв Абадаю, и даже выглядел достаточно дружелюбным. Тот, в свою очередь, воспользовался этим, чтобы прошептать несколько слов: «Это правда, что я заставил совет директоров исключить тебя, но некоторые из них все сделали добровольно». С этими словами Абадай подошел к прессе, чтобы посмотреть, как сделаны снимки. Но к его удивлению, Тони вдруг очень простодушно кивнул, подошел к Пиппер, обнял ее за плечи и ушел. Глава 34. Тони и новейшие технологии. Глава 34. Тони и новейшие технологии. Следующим, что Нуа увидел дома, стал выпуск новостей. Подполковник Роудс встал перед репортерами и сказал: «К сожалению, один из F-22 «Раптор» разбился во время вчерашних учений, но, к счастью, обошлось без жертв. Что касается аварии в районе Гмиры, остается неизвестным, откуда взялись эти неизвестные силы. Тем не менее, мы можем заверить вас, что США не имеет к данному инциденту никакого отношения». Увидев это, Инуа понял, что Тони уже на следующий день принялся мстить. Он отправился в воюющие районы Афганистана и, используя новейшую броню Марк, уничтожил там все оружие, произведенное компанией Stark Industries. В этот момент железный торговец, он же Абадай Стейн, сидел у себя дома и также смотрел новости. Естественно, что с каждым мгновением он хмурился все сильнее. Вилла Старка. Тони ремонтировал свою новейшую броню Марк. В этот момент к нему подошла Пиппер. Тони увидел ее и сказал: «Привет, ты не занята? Сделаешь кое-что для меня?» С этими словами он отложил инструменты, подошел к столу и достал флешку. «Я хочу, чтобы ты отправилась в мой офис и взломала центральный компьютер. Мне нужны все транспортные накладные. Тебе нужно лишь подключить флешку. Далее она сделает все сама». Пиппер взяла флешку, но вместо того, чтобы забрать ее, она снова положила ее обратно на стол. Она посмотрела на Тони и серьезным голосом сказала: «Если я получу эту информацию, то что ты будешь с ней делать? Почему эта броня? Откуда на ней столько пулевых отверстий? Это ведь о тебе только что говорили в новостях. Зачем ты вообще это делаешь? Тебе следует думать о том, как справиться с будущим вместо того, чтобы носить эту броню и наказывать зло». Тони в свою очередь объяснил: «Я не наказывал зло, я просто делаю то, что должен сделать. Они нарушают обещания. Продавать оружие преступникам попросту недопустимо. Ты хоть знаешь, что я там увидел? Повсюду валялись трупы, и мне казалось, что именно я убил всех этих людей. К этому моменту Тони оказался вне себя от гнева. Тем не менее его ярость предназначалась не Пиппера, а Абадея и группу предателей из совета директоров. Потц в свою очередь посмотрела на абсолютно серьезное состояние Тони и, задыхаясь, сказала: «Это может привести к твоей смерти, а я не хочу смотреть, как ты умираешь. Мне не следует быть помощником, что подталкивает своего босса к тому, что может причинить ему боль». Тони вздохнул и сел в кресло рядом с ним. Он покрутил инструмент в руке и сказал: «Если бы я не обладал уверенностью в своих силах, то не смог бы выжить. Мне пришлось пройти через более опасные вещи, чем тот инцидент в Афганистане. Это ведь только физическая опасность, тогда как угроза для сердца находить на совершенно другом уровне. Я должен это сделать, нельзя позволить Абадее разгуляться. Пришло время преподать ему урок». Тони посмотрел на Пиппер с неподдельной и безошибочной серьезностью и использовал свой последний трюк. Инуа ведь также говорил, что раз уж если ошибка совершена, то ее не только не следует повторять, но и стоит попытаться исправить. «Если ты сможешь получить доказательства, то я сумею посадить Абадею в тюрьму как минимум пожизненно». Услышав, как Тони повторяет Инуа, глаза Пиппер слегка задрожали. В конце концов она взяла флешку на столе, но потом, показав ее Тони, сказала: «Это твой последний шанс, если ты ошибаешься, то я уйду в отставку». Затем Пиппер вышла из лаборатории и направилась к зданию Stark Industries. Тони смотрел, как девушка уходит, и беспомощно разводил руками. «И почему нет награды за то, что я делаю все правильно, или что-то в этом роде?» Рядом с флешкой, которую только что забрала Пиппер, она оставила подарок. Им оказался его реактор Арк с надписью: «Доказательство того, что у Тони Старка есть сердце». В здании Амбрелла Анжела только что передала данные наблюдения и отчеты обо всей информации относительно расширенной природы Венома на подземную экспериментальную базу в Лос-Анджелесе. Однако уже через несколько мгновений позвонил телефонный ответственный человек, воскликнул: «Эта технология слишком сложна для внедрения. Нет, нет, сейчас этого практически невозможно достичь. Электрические сигналы нервов человека распространяются очень быстро. Биомеханические и бионические конечности попросту не поспевают».